Ты был прав, отец, — повинился Годислав. Страна велика, народы вокруг довольны, и казна полна, а строить некому. Не поднять никого ни на вольный труд, ни на кашный и одаренный, покуда вся власть не будет в моих руках. Путевой со своими волхвами шагу ступить не дает. В том-то и суть, Годила, — молвил Белояр. 200 лет законы Перунова братства утверждали свою власть среди варягов и славян, так что с ними крепости не поднять. Ступай к скупскому царю Ерепеню, проси у него ватагу. Он все еще таит обиду на русов, но более всего не любит наших законов и волхвов Перуновых. Поведаешь о кознях путевое, Ерепень навред ему самую лучшую ватагу пошлет. Мне мыслится, отец, причина сокрыта в ином. Не зря Сувор сказал, умирая, мол, пожалеем еще, что изгнали обрище. После малого веча Белояр был обижен на сына и никогда не вмешивался в его дела, не давал советов. Однако сейчас сильно заботился, видя, что без крепости стольному граду не сдобровать. «Что ныне судить?» — заворчал он. «Боги спят, вот в чем причина. Ступай на Днепр и приведи скуфов. Они непривередливы, хоть и в 30 больше серебра возьмут, но зато выстроят стены. Да только сам поезжай, Ерепень гордый и с твоими боярами разговаривать не станет. Тревожно мне оставлять путевое без своего глаза, и не по нраву его храмовая стража, мне не подвластная. Езжай, я за волхвом присмотрю. Воеводы и дружинники верные мне присягали и тебе. Если вздумает закон вверх взять, в единый миг смирят». Годислав послушался отца, успокоился и поехал на Днепр, где еще со времен строительства бранов находился стан царя Ерепеня и его высокородных князей. Разбросанные по всему свету кочующие скуфы до сей поры не имели своих земель, где жили бы сами по себе. Однако государь у них был, и сидел он с князьями в единственном скупском городе Порожске, что стоял возле днепровских порогов. С давних пор власть у скуфов была наследственной, и владыка прозывался на греческий лад царем, что для других арваров считалось оскорбительным. Все живущие там скуфы, помня о наказе поддюжника Горислава, гордо именовали себя вольными казаками или скуфами царскими, были воинственны и по-прежнему охраняли полуденные грани владений росов. Несмотря на то, что их род рассеялся на большие ватаги и жил в разных местах, все почитали своего царя, сидящего в Порожске, посылали ему дары, людей, чтобы пополнить войско, и отправляли послов, когда хотели спросить совета. Царь Ерепень не любил русов, памятуя старую обиду. Впрочем, как и вся скуфь. Однако не ссорился с ними, поскольку богатые и сильные варяги сидели на трех берегах морей, держали в руках 300 больших и малых рек и столько же волоков по всем арварским землям. Без их ведома не могла отчалить ни одна лодка, ни одна мера зерна, железа или золота не перевозилась и не продавалась без пошлины. Ни один торговый корабль не мог пройти волока, не заплатив 20-й частью товара, а все иные и вовсе давали серебром. Но при этом великие князья русов великодушно позволяли скупскому царю взимать плату за проводку судов через днепровские пороги и оставлять ее себе на прокорм, а купеческих судов по Днепру плыло во множестве, как вниз, так и вверх, поэтому Ерепень получал товаром и серебром каш такой величины, что укрепленный град его Порожск считался вторым по значению и богатству после стольного варяжского Горислава Великого. Скуфь, живущая и кормящаяся возле порогов, впрочем, как и речные варяги, сидящие на водоразделах, назывались сволочью, поскольку сволакивали суда из одной реки в другую, а потому торговый и весь путешествующий люд иногда именовал Ерепеня царем сволочей. Несмотря ни на что, встретил он великого князя приветливо, по-скуфски, братской хмельной чашей, и, прежде чем спрашивать, в свою царскую баню проводил, где парили, мыли и прислуживали чернокожей рабыне. Потом за стол усадил полный вин и яств, и теперь другие невольницы белые подавали еду и питье. Другие же играли на забавах и танцевали. При этом скуфские князья сидели поодаль и лишь взирали на царскую трапезу. Гадиславу не терпелось начать разговор с Ерепенем, но после застолья тот затеял сначала состязание своих воинов в стрельбе из лука, потом хвастался скакунами, предлагая выбрать любого, затем свел в подземелье замка, где явил сокровище, утверждая, что нет им равных на свете. Уж поздно вечером, когда от дорожной устали и хмельного томления глаза слипались, одну за другой вывел на показ трех дочерей, чем и пробудил юный дух великого князя, ибо были они одна другой краше. «Который ты будешь по нраву, возьмешь в жены», — объявил Ерепень. «Сейчас я их не спрошу, а ты спать ложись. А разбудит та дочь, которая выберет тебя. Утро вечер мудренее. Но запомни, старшая Добрава согласится замуж, к богатству приведет, все сокровища откроет перед тобой. Со средней забавой весело и беззаботно всю жизнь проживешь. С младшей же Смиренной не найдешь ты ни богатства, ни веселья, но зато обретешь опору в трудах своих и счастлив будешь». Вином опьяненный и очарованный красотой дочерей царя, Гадислав будто забыл, зачем приехал, и уснул, шепча их имена и держа перед взором прелестные образы и не зная, которая из них выберет его себе в мужья. Тем временем Путевой, получив восьмиперую стрелу с известием, что великий князь достиг Порожска и с почестями принят царем скуфов, тайно созвал волхвов Перунова братства числом 40 от всех городов Порусья, всю храмовую стражу, состоящую из 1000 стрельцов, на дворе поставил и слово свое молвил. Без малого дюжины лет миновало, как сел на престол молодой Гадислав, пришедший от светлогорских старцев. Скоро придут крамольники и посвятят его в законы. И что, зрите вы, братья, чему обучили его жрецы дождь Бога? Много ли пользы принес он Порусью? И прославился ли сам великим делом? Поднял ли он варягов на вольный труд? Укрепил ли города стенами? «Без нас не поднять ему ни русов на вольный труд, ни крепостных стен», — отвечали некоторые волхвы. «Но государь еще молодой, гордый, не хочет просить нашей помощи, ибо привержен не Перуну, а ветхому дождь Богу. Нам же след не ждать, когда великий князь обратится и попросит, а самим помочь ему. Богов у нас много, и все ныне спят, а варяжская земля одна, так и мы должны стоять заедино». Но нашлись в храме и другие, кто не согласился с первыми. «Не станем помогать Годиле», — загомонили они. Прежде пусть примет Перуна, а не чтит оскоранную телятю. Да и что нам городские стены, братья? Кого нам страшиться, если сгинуло обрище? Не хотим мы сидеть в крепостях, а хотим жить открыто, как в былые времена на родине богов. Если государь боится, так пусть сам строит, без нашей помощи. И были еще третьи, кому и вовсе не нравился молодой великий князь. Но мудрые они промолчали, пряча в бороды свои тяжкие думы. Вместо них закон, подняв мохнатые седые брови, отворил суровые уста. «Одни лишь беды нам от нового государя. То росов приведет к нам, а они озоруют да грабят. То племен диких накличет, которые воруют да дома наши жгут. Крепости же и до ныне как не было, так и нет. Ни отец его Белояр, ни сам Годила не способны защитить русов. А ныне тот, кого вы величаете великим князем, и вовсе к скуфе отправился, к Ерепеню царю. Что ж будет с нами, если он приведет в атагу сволочей?» Послушав его, примолкли все волхвы, ибо сметливые узрели, куда клонит Путевой. И хоть сами пострадали от многочисленных строительных ватаг и княжеской бестолковщины, хоть не желали уступать светлогорским старцам и стремились сохранить влияние на варяжскую жизнь, однако чинить заговор против Гадислава, принадлежащего к великокняжескому роду Горислава Великого, отваживался не каждый. Даже несмотря на то, что нет ныне государя в Стольном Граде, а отец его Белояр ушел на покой и вряд ли сможет постоять за сына, призвав дружину на свою сторону. Между тем закон посмотрел на сумрачных волхвов, добавил огня в присяжном костре. «Казните меня, порвите конями, как отступника и изменника». Взял рукой раскаленную присяжную стрелу, и ни единая жилка на лице не дрогнула. «Ныне я выступаю не против Гадислава или отца его. Я выстаю против новых обычаев, утвержденных Гориславом Великим. Вот уж 200 лет сидят на престоле его потомки. Два века правят всем по Русьям по своей воле, а не по воле вече, как бывало прежде. А по справедливости ли досталось им владычество варяжское? Верно слышали вы предания от дедов своих и знаете, как устроена была жизнь русов? Что ныне от нее осталось? Так ли уж велик был Горислав, чтобы почитать его как бога и прозвать стольный град его именем? Что первые, что вторые, что третьи волхвы будто и дышать перестали, внимая речь закона. Не бывало еще, чтоб священность Гориславова рода и их власти подвергали сомнению. На этом стояло Перуново братство волхвов, и всякое противление заведенному Гориславом обычаю грозило собственной гибелью. Опять же, если оставить все как есть, то менее чем через год великий князь Годислав сам станет законом, и тогда путевою, вкупе со своими волхвами, придется уйти из Стольного Града и всех иных городов, да разбрестись по лесным холмам и распутьям дорог, где прежде сидели жрецы Перуна. Зимой же, когда громовержец уйдет на покой, промышлять конным извозом, поскольку никто не приносит жертв, или идти в наем за каш на окормление. А на их место возвратятся крамольники со Светлой горы, которые хоть и не свергнут громовержца, но во главу угла каждого храма поставят дождь бога, ныне лежащего на горе в образе быка, снявшего с себя шкуру. И коего ныне в братстве именуют не иначе, как оскаранное телятя. Закон же зрел, о чем думают волхвы, и, будучи предводителем, далее повел их мыслью за собою. Открою вам истину, братья, Горислав, которого мы прозываем великим, недостоин почести, ибо заслуги отца своего Сувора к себе присвоил. На лжи и кривде стоял его престол, и ныне стоит под его потомками. Все князья и законы русов более всего почитали в варварах волю, и насмерть стояли, дабы не пустить рабству свои пределы. Что ныне видите вы, сыны рода? Если слуги не принесут одежды и не наденут, государь голым станет ходить, на коня сам не сядет, на корабль не зайдет. Невольные росы строят дома, мостят улицы и даже хоронят мертвых. Рабство проникло вкупе с достатком и роскошью. Гордые арвары уподобились гнусным ромеям, угнетающим своих братьев. Вздохнули, качнулись и ожили волхвы, ибо каждый мыслил так же, но произнести вслух не смел. Путевой же узрел это и вдохновился. След нам вернуться к изначальному правлению, как в былые времена. Пусть ударит колокол, соберется вече и выкликнет князя русов, а мы поставим его закон. Род же Гориславов надобно ударить в холодные беломорские земли и стражу приставить, чтобы никогда более не искали власти. Кто пойдет за мной, присягните на каленой перуновой стреле. Кто же против, ступайте на холмы до распутья и сидите там, как прежде сидели. Первые, вторые и третьи все присягнули закону, хотя многие и опалили ладони, но скрыли это, пряча руки в одеждах. Путевой выслал стрельцов, чтобы взяли под надзор вечевую площадь, и сам, не дождавшись восхода, поднялся на башню и ударил в колокол. Ни прекрасные девы, ни дочери Ерепеня, с именами коих на устах уснул Годислав, а звон вечевой пробудил его на утренней заре, наполнив сердце тревогой. Оставив царские покои, он покинул Скупский град, вышел в чистое поле, да с Днепровских берегов не видно было полуночной звезды, ни свет ее, ни покров кладовеста не достигал этих мест, и потому глухо было зоревое небо. Давно он уже не внимал небу, плавая по полуденным рекам, и потому жил ровно глухой и слепой, не ведая, что творится на берегах Варяжского моря. Опустил голову и побрел назад, да тут сквозь звон вечевой донесся до слуха легкий свистящий трепет, будто подбитая птица встрепетала крылами, но то не птица была, а стрела, павшая на землю, чуть ли не под ноги. Поднял ее великий князь и узрел, что непростая эта стрела, а вестовая, и прилетела издалека, ветром все восемь перьев истрепала. Свежевыструганная древка солнцем обожгло, однако прикрученная жилкой тонкая береста между оперениями цела и лишь чуть скоробилась по краям. Развернул послание, да ни единого знака не разобрал, ибо тайным письмом писано, коим шлют вести друг другу волхвы-громобойники. Огляделся он, выискивая, кому предназначалась стрела. И, глядь, идет полем Скуф, рыскает пристальным взором по земле и более ничего не видит. У самого сдвоенный лук за спиной, пустой колчан и десница вдвое мощнее, чем левая рука, верный признак стрельца. Законы подбирали для храмовой стражи самых лучших лучников, которые способны стрелы метать за несколько верст, чуять движение ветра не только над землей, но и высоко в небе, а по зоркости ока могущих иглу в стогу сена сыскать. Потому Годислав бросил стрелу у него на пути, а сам в ковыле спрятался и стал ждать, а колокольный звон в ушах все сильнее и ближе, словно не дали для него в тысячу верст. Стрелец увидел восьмиперую вестницу, обрадовался, схватил и обнаружил, что нет бересты. Тут и поднялся из травы великий князь, взял его за шиворот и за сапожник под лопатку нацелил. «От кого вести ждешь?» «Не ведаю. Стрелец, должно быть, почуял дуновение смерти». «Я послан за стрелой». «Кем послан?» «Волхвом из храма Перуна». «А знаешь тайное письмо? Прочтешь послание?» «Я не владею сим письмом». «Добро, пошли к твоему громобойнику». По пути Годислав взял своих бояр, что прибыли с ним, и явился к храму, стоящему на Днепровской круче, близ города Скуфов, Порожска. Но не вошел, а опустил впереди стрельца со стрелой, сам же затаился, спрятавшись за очистительным огнем. Волх принял восьмиперую вестницу, поднес к свету и узрел, что вместо послания осталось лишь светлое пятно, не обожженное солнцем. «Где береста?» — спросил у стражника. В это время великий князь шагнул сквозь огонь и воду, оказавшись в храме, и звон вечевой почудился совсем рядом. «Что потерял Волхв? Не эту ли весточку?» И показал бересту. Бояре приступили с боков, держа руки на рукоятях мечей. А Волхв не знал Годислава в лицо, но догадался, кто перед ним. Сначала взбагровел от напряжения, потом ослаб и побледнел. «Не казни, великий князь, не по своей воле, по зову твоего закона сподобился. Прочти-ка вслух, что велит тебе путевой». Громобойник взял послание, сам же трясется и голос дрожит. Сверся старый сокол вкупе с гнездом своим, прочел. «Твой черед подрезать крылья соколенку». «А теперь растолкуй», — потребовал государь. «Кто эти ловчие птицы?» «Я тебе растолкую». За спиной оказался скуфский царь и его дочь Смирена. Нынешней ночью отец твой Белояр и весь род пал под мечами храмовой стражи. Твой черед настал, соколенок гнезда Гориславова. Волхвы наточили свои ножи, замыслив принести тебя в жертву Перуну. Теперь Годислав сбагровел, налившись мстительной кровью. «Чуял я беду, не хотел покидать стольного града. Да сей же час поскочу назад». «Дай мне лучших коней, Ерепень, а мой корабль себе возьми. Подниму дружину, отомщу за отца и прогоню изменника». «Постой, варяже, не горячись. Путевой вечевой колокол ударил, и ныне он, великий князь. Тебя же сверг с престола, и поздно теперь поправлять дело. Даже на самых резвых конях не поспеешь». Ослаб государь, и ноги подкосились, бояре поддержали. «Сверг? Но он же самозванец. Хоть и убил отца, да ведь за мною вече. И посошенные старцы кое не позволят. А моя дружина, ужель не восстала против изменника?» «Не ведаю сего», — промолвил Ерепень. «Спроси младшую дочь мою, она слыхала». «Откуда же молва? Коль ты не знаешь, как же к Смирене долетела весть? Гонцы поспешили или вестовую стрелу пустили из Парусья?» «Нет у меня ни гонцов, ни стрельцов», — покорно сказала Смирена. «Покуда ты спал, я слушала кладовест». «Не слышно здесь кладовеста?» «На горах у Днепровских порогов я белую вежу выстроила. На нее поднимаюсь и внимаю небу». «Пойдем скорее, след самому услышать молву. В чужих землях я слеп и глух, а закон знает об этом». «Да уж солнце встало, и закатилась полуночная звезда. Тогда скажи, что ж сотворилось в моем стольном граде?» «Шум великий был на Вечевой площади. Да все одно законы князем выкликнули. Многие, супротив тебя, восстали, ибо путевой смутил варягов, сказав им твои же слова, князь. Ваш род ложью воссел на престол, Горислав присвоил себе славу отца Сувора и брата, и от себя добавил, мол, вы посеяли среди вольных арваров то, с чем боролись все князья и законы, суть рабства, а ныне путевой собрал воевод в святилище и совершил с ними таинство откровения. Они уже всю дружину к присяге приведут. Неужто поддадутся ему верные дружинники, моему отцу и мне присягавшие? Поддадутся, если уже не поддались. Возьми мою дружину, Гдеслав, — предложил Ерепень. Пойди и силой одолей путевое. Взял бы и пошел, — загревал государь. Да с твоим воинством не одолеть мне варяжской дружины, и не след чинить междоусобицы даже из мести за отца. Одной только силой не собрать и не соединить арваров. Покуда обры сущи были, было и единство между нами, а не стало их, и рассыпались в ноги дождь Бога. И мыслится мне ныне, не боги соединяли нас, и не братские узы, общий грех. Потому Сувор и сказал, мол, пожалеем еще, что сгинуло обрище. «Не я, а ты сказал, престол Гориславов на лжи стоит», — молвила Смирена, — «от нее и пал». «Да не кручинься, князь, недолго и путевою сидеть. Все, что на кривде рождено, от кривды и погибнет». Минуют дюжины лет, затеется в Поруссии свара великая, и тогда посошенные старцы и дружины сами к тебе придут и позовут править. Царь Скуфов взял ее за руку и подвел к Гдеславу. «Она тебя выбрала в самый трудный час. Возьми в жены Смирену и оставайся жить у меня. Путевой весь ваш род истребил, и пока не найдет и не сгубит себя, не успокоится. А где еще надежнее спрятаться, как не в моем городе?» «По нраву мне и краса твоя, Смирена, и разум, да не время ныне жениться», — ответил ей Гдеслав. «Подожди меня год или два, а я пойду отыщу исполина Космомысла и его позову, чтоб сел править русами. Только вечности подвластно время, и вкупе с ним и возвращение правды. Нам, смертным, не объять ее величие. Мы постигаем ее суть лишь в час кончины».